Глава 19. Она вошла в приемную, направилась к Генри, еще сидевшему за своим столом. «Хэнк, привет», — сказал он. «В 7:30, как всегда?» — спросила она. «Да». Они договаривались о прощальном свидании, а волна откатывала и возвращалась, и Джин Луиза бежала ей навстречу. Генри был такая же часть ее бытия, как пристань Финча, как Конингем и старый Сарм. Округ Мейкомп и город Мейкомп научили его такому, чего она сроду не знала и знать не могла. И тот же самый Мейкомп сделал так, что теперь она способна быть Генри только самым старым другом и никем иным. «Это ты, Джин Луиза?» От голоса Аттикуса она вздрогнула. «Я». Отец вышел из кабинета в приемную и снял с вешалки шляпу и трость. «Готова?» «Готова. Как ты можешь спрашивать? Готова. Кто ты? Кого я попыталась убить и в землю зарыть, а ты спрашиваешь, готова ли я? Я не могу тебя одолеть. Я не могу примкнуть к тебе. Ты что, не понимаешь?» «Аттикус», — сказала она, подойдя ближе. «Мне...» «Ты, наверное, хочешь сказать, что тебе стыдно, а я вот тобой горжусь». Она подняла глаза и увидела, что отец сияет. «Что?» «Я сказал, что горжусь тобой». «Я тебя не понимаю. Я не понимаю людей и, наверное, никогда не пойму». «Ну, знаешь ли, я всегда надеялся, что моя дочь будет неуступчива и твердо отстаивает то, что считает верным. Не дрогнет и не спасует. В первую очередь передо мной». Джин Луиза потерла нос. «Я тебе наговорила всякого, обозвала...» «Всякий может обзывать меня как угодно, коль скоро это неправда. А ты обругать-то даже не умеешь. Где ты, кстати, выкопала этих кольцехвостых тварей?» «Да здесь же, в Мейкомбе». «Боже, боже, сколько нового ты узнала!» «Боже, боже, сколько я узнала! Я не хотела, чтобы мой мир был потревожен, но хотела уничтожить того, кто пытается сохранить его для меня в неприкосновенности. Я хотела растоптать всех ему подобных. Мне кажется, это как самолет. Они сопротивление, мы тяга, и вместе мы поднимаем его в воздух. Слишком много таких, как мы. Самолет заваливается на нос, слишком много таких, как они, оседает на хвост. Весь вопрос в равновесии. Я не могу одолеть его. Я не могу примкнуть к нему». «Аттикус». «Слушаю вас, мисс». «Мне кажется, я очень тебя люблю». Она увидела, как обмякли плечи ее исконного врага. Посмотрела, как он сдвигает шляпу на затылок. «Поехали домой, глазастик. День был длинный. Открой мне дверь». Она посторонилась, давая ему пройти. Следом за ним дошла до машины и поглядела, как он с трудом втискивается на переднее сиденье. Безмолвно приветствуя его возвращение к роду человеческому, вздрогнула от внезапного постижения, как от острой боли. «Кто-то прошел по моей могиле», — подумалось ей. «Может, Джим, посланный с каким-то идиотским заданием?» Она обошла машину, проскользнула за руль и на сей раз была осторожна и не стукнулась головой. Текст читала Ксения Бржезовская.